Глава 35. Место, где проходила вечеринка «Маскарад», было невероятным. Огромный банкетный зал был украшен, кажется, тонной свежих цветов, а интерьер выполнен в бело-бежевых тонах. Все вокруг кричало о том, что сегодня здесь соберутся все самые крутые персоны нашего города, и не только. Насколько мы поняли, приглашение выслали многим, даже в столице. Кстати, оттуда и приехали большинство гостей. Приехали мы раньше, потому что моя роль официантки не позволяла опозданий. Я, как работник зала, должна была приехать раньше и начать помогать с сервировкой и прочим. Естественно, я опоздала, за что меня, работая официально, уволили бы на месте. Но так как я под прикрытием, и об этом знала начальница, меня никто не тронул. Для вида я поносилась по залу с подносами, создавая видимость бурной деятельности, но особо не перетруждалась. Конечно, занятые руки очень отвлекали от нервов, но ненадолго. От мысли, что сегодня мне придется вывести на чистую воду этих дамочек, потели ладошки от предвкушения, но и дрожали от неизвестности. Я же вот вообще ни разу не оперативник. И стою день только потому, что со мной, скорее всего, они будут откровенничать. Я же триггер. От моего присутствия у обеих барышень напрочь сносит крышу. Поэтому шанс, что мне все расскажут, гораздо выше. Правда, Ник сокрушался и нервничал. Мало ли, у них оружие. Но я почему-то была уверена, что подобные дамочки не марают себе рук. Любые телодвижения производят специально обученные люди, выполняя приказ. «Если что, подай знак, поняла?» Последние наставления от брата выглядели так, будто меня в армию забирают. «Вика, ты слышишь? Ты же не будешь пялиться на меня весь вечер?» Улыбнулась я, в ответ поправляя галстук брата. «Тогда просто кричи, как можно громче, не обращая внимания ни на кого!» «Поняла я, папуль!» Прыснула я в кулачок, за что мгновенно получила тычок в бок. «И я тебя люблю!» Брат замер, казалось, даже не дыша. Стало мгновенно неловко. Мы не так часто и раньше говорили друг другу подобное, но сейчас почему-то очень захотелось. Вместо ответа Ник притянул меня к себе и крепко обнял, уткнувшись в макушку. Даже говорить ничего было не нужно. Я и так все поняла. Мне пора идти. Помни, я рядом. Благоверный твой неподалеку. Когда мы наконец-то разошлись, я отправилась в зал занимать позицию. Гости постепенно заполняли зал, плывя по помещению нарочито медленно. Каждой барышне, усыпанной украшениями, аки новогодняя елка, хотелось мало того, что произвести фурор, так еще и собрать причитающиеся ей взгляды. Необыкновенные платья, сложные прически, идеальный макияж, который можно было увидеть из космоса. Каждая из присутствующих дам выглядела роскошно. Некоторые мужчины пришли в компании жен, их было заметно издалека. Они выглядели будто какими-то скованными. А вот те, кто привел дам для сопровождения, сияли словно звезды на ясном ночном небе. Каждый взгляд их спутниц обещал им незабываемое времяпрепровождение. Правда, за все была своя цена. С учетом того, что подавляющее большинство было именно с такими спутницами, полагаю, что всех ценник устраивал. Наши девочки пришли с огромным опозданием, как и подобает высокородным барышням. Ну, это они так думали, я уверена. Вплыв под ручку друг с дружкой, они сделали вираж по залу, поздоровались с редкими одинокими мужчинами и приземлились за один из столиков слева от сцены. Место идеальное, если хочешь вести приватную беседу. Там нет особого наплыва людей. Но зал просматривался изумительно. Встретившись взглядом с Ником, получила короткое рано одними губами и продолжила заниматься работой. «Вы выглядите интересно», — раздалось за моей спиной, когда я ждала очередной поднос с бокалами от бармена. «Эдуард, вы мне всю контору спалите», — буркнула я. «Как вы узнали меня?» «Дайте мне шанс остаться загадочным», — улыбнулся мужчина. Выглядел он, конечно, потрясающе. Но сердечко не ёкнуло. Биться чаще оно начинало каждый раз, когда я проходила мимо того самого, что будоражил мое воображение так же, как несколько лет назад. «Если вы меня узнали, то и они могут». «Не думаю», — задумчиво протянул Эдуард, подхватывая у мимо спешащего официанта бокал. «У меня свои источники информации. Не переживайте. Никто больше не знает». «Спасибо». Судя по количеству пустых бокалов, которые уносят оттуда девушки в очаровательной форме, как у вас, совсем скоро дамы будут готовы зажигать. Не пропустите момент. Очень легко проворонить, и тогда говорить банально будет не с кем. Да и что бы вы ни сказали, привязать к делу будет тяжко. Сослаться на неадекватное состояние — первое, что сделает их адвокат. Держите руку на пульсе. Не успела я хоть что-то сказать, как Эдуард испарился из поля зрения, оставив меня в замешательстве. Каким образом я могу проконтролировать степень веселья этих идиоток? На всех же по-разному действуют. Глубокий вдох, Вика. Все будет хорошо. Решив, что лучше держаться поближе, я взяла поднос и поменялась с одной из девушек, забрав тот сектор себе. Дамы и правда поглощали содержимое бокалов слишком быстро, забыв, видимо, что это не то питье, что пьется залпом, а то, что надо все же постепенно. И тут мне улыбнулась удача. Моя несостоявшаяся свекровь встала и, слегка качнувшись, отправилась в сторону дамской комнаты. «Пора». Поставив на стол поднос, я проследовала за ней и застыла в дверях, переводя дух. Теперь осталось сделать все красиво, чтобы не спугнуть, и тогда она мне все расскажет. Проверила диктофон и толкнула дверь, делая шаг внутрь.